нашего интеллекта недостаточно. При условии, что струнная теория поля верна, в принципе, у нас должна была появиться возможность вычислить массу протона, исходя из первых принципов, а также установить связь с известными данными, например, с массами различных частиц. Если численные ответы ошибочны, значит, теорию придется отвергнуть. Но если теория верна, можно причислить ее к величайшим достижениям физики за последние 2000 лет. После эйфории конца 1980-х годов, когда казалось, что еще несколько лет и теория будет разработана полностью, а Нобелевские премии начнут раздавать десятками, ей на смену пришел трезвый реализм. Несмотря на математическую определенность теории, никому не удается завершить ее. Никому! Проблема в том, что нет человека достаточно умного, чтобы разрешить противоречие струнной теории поля или применить какой-нибудь другой непертурбативный подход к теории струн. Суть задачи ясна. Но парадокс в том, что поиски решения для теории поля требуют такого подхода, который в настоящее время не подвластен ни одному физику. Это досадно. Перед нами хорошо структурированная теория струн. В ней кроется возможность устранить все противоречия, относящиеся к многомерному пространству. До исполнения мечты о вычислении от первоначал рукой подать. Вопрос в том, как решать эту задачу. Невольно вспоминается реплика из шекспировского «Юлия Цезаря». «Не звезды, милый Брут, а сами мы виновны». С точки зрения приверженца теории струн, виновата не теория, а наша примитивная математика. Причина пессимизма в том, что наш основной вычислительный инструмент, теория возмущений, дает сбой. Теория возмущений начинается с формулы, подобной формуле Венециано, и продолжается вычислениями квантовых поправок к ней, имеющих петлевую форму. Специалисты по теории струн надеялись, что смогут записать более совершенное выражение наподобие формулы Венециано, определенное для четырех измерений, которое однозначно опишет весь известный спектр частиц. Оглядываясь назад, можно сделать вывод, что им сопутствовал чрезмерный успех. Беда в том, что к настоящему времени открыто несметное множество формул, подобных формуле Венециано. Стыдно признаться, но специалисты по теории струн в буквальном смысле слова тонут в таких пертурбативных решениях. Причина, по которой теория суперструн за последние несколько лет почти не продвинулась вперед, в том, что никто не знает, как выбрать верное решение из миллионов обнаруженных. Некоторые из них поразительно близки к описанию реального мира. При незначительных допущениях легко рассматривать стандартную модель как своего рода колебания струны. Несколько групп ученых уже объявили, что нашли решение, которое согласуется с известными данными по субатомным частицам. Как мы видим, проблема в том, что существуют миллионы других решений, описывающих миры, не имеющие никакого сходства с нашей Вселенной. В некоторых из этих решений во Вселенной либо нет кварков, либо этих кварков слишком много. Такая жизнь, какую мы знаем, в большинстве решений не существует. Наша Вселенная может оказаться затерянной среди миллионов возможных Вселенных, обнаруженных с помощью теории струн. Для того, чтобы найти верное решение, нам приходится обращаться к непертурбативным методам, печально известным своей сложностью. Поскольку 99% наших знаний о физике высоких энергий основано на теории возмущений, это означает, что мы понятия не имеем, как искать истинное решение для теории. Но есть основания и для оптимизма. Непертурбативные решения, найденные для гораздо более простых теорий, свидетельствуют о том, что многие из этих решений в действительности нестабильны. Со временем эти некорректные и нестабильные решения совершают качественный скачок и становятся корректными и стабильными. Если это справедливо и для теории струн, тогда, возможно, миллионы найденных и в настоящее время нестабильных решений со временем преобразуются в корректные. Для того, чтобы понять, какую досаду испытываем мы, физики, представим себе на минуту, как физики XIX века отреагировали бы на получение в подарок портативного компьютера. Нажимать кнопки они научились бы без труда, освоили бы видеоигры и просмотр обучающих программ. Знакомые лишь с техникой столетней давности, ученые восхищались бы поразительными вычислительными способностями компьютера. В его памяти с легкостью можно было бы хранить все накопленные за столетия знания. Вскоре ученые научились бы показывать математические фокусы, изумляя своих коллег. Но если бы они попытались вскрыть компьютер и посмотреть, что находится внутри, то пришли бы в ужас. Транзисторы и микропроцессоры оказались бы далеко за пределами их понимания. Их опыт не был связан ни с чем подобным. Принцип действия такой техники выходил бы за пределы их познаний. Они могли бы только тупо глазеть на замысловатые схемы компьютера, не имея ни малейшего представления о том, как они работают и что все это означает. Раздражение у этих ученых вызывал бы сам факт существования компьютера, а также то, что он стоит прямо перед ними, но их система представления не позволяет объяснить это явление. Так и теория струн выглядит физикой 21 века, случайно открытой в 20 веке. Струнная теория поля тоже вмещает все физические знания. Приложив некоторые усилия, мы научимся нажимать кнопки в кавычках, вызывая теорию супергравитации, теорию Калуци-Клейна и стандартную модель. Но мы не сможем объяснить, почему все это работает. Струнная теория поля существует, но словно дразнит нас, поскольку нашего интеллекта недостаточно для ее решения. Проблема в том, что если физика 21 века попала в 20 век случайно, то математика 21 века вообще еще не изобретена. Видимо, нам придется дожидаться математики 21 века, чтобы добиться хоть какого-нибудь прогресса. Или же нынешнему поколению физиков придется изобрести математику 21 века своими силами. Почему измерений 10? Одна из самых непостижимых и до сих пор неразгаданных загадок теории струн – почему она определена только для 10 и 26 измерений? Если бы теория была трехмерной, она не могла бы хоть сколько-нибудь рациональным образом объединять известные законы физики. Таким образом, главной особенностью этой теории является геометрия высших измерений. Выполняя расчеты для распада и соединения струн в n-мерном пространстве, мы постоянно обнаруживаем новые бессмысленные компоненты, уничтожающие удивительные свойства теории. К счастью, эти нежелательные компоненты, по-видимому, умножаются на, в скобках, n-10. Следовательно, чтобы устранить возникающие аномалии, нам не остается ничего другого, кроме как принять n равным 10. В сущности, теория струн – единственная известная квантовая теория, требующая, чтобы количество измерений пространства-времени выражалось определенным числом. К сожалению, в настоящее время специалисты по теории струн не в состоянии объяснить, почему выбрано именно 10 измерений. Ответ скрыт в глубинах математики, в области так называемых модулярных функций. Оперируя петлевыми диаграммами КСВ, созданными взаимодействующими струнами, мы сталкиваемся со странными модулярными функциями, где число 10 возникает в неожиданных местах. Модулярные функции также загадочны, как человек, который исследовал их, мистик с Востока. Если мы постараемся понять труды этого индийского гения, то, возможно, поймем, почему мы живем в нашей нынешней Вселенной. Тайна модулярных функций. Шриниваса Рамануджан – одна из самых удивительных личностей в мире математики, а может быть и в истории науки в целом. Его сравнивали со вспышкой сверхновой звезды, которая освещала самые темные и потаенные области математики до тех пор, пока в возрасте 33 лет Рамануджан не умер от туберкулеза, как и Риман в свое время. Работая в полной изоляции от основных направлений и ведущих специалистов в его области, он сумел пройти столетний путь западной математики самостоятельно. Трагедия в том, что его труды большей частью представляют собой бесполезные повторы всем известных математических открытий. В записях Рамануджана повсюду среди туманных формул рассеяны модулярные функции, одно из самых странных математических явлений. Они неоднократно появляются в наиболее удаленных друг от друга и никак не связанных между собой направлениях математики. Одна из функций, упорно возникающих в модулярной теории, в настоящее время носит название функции Рамануджана. Эта причудливая функция содержит элемент, возведенный в 24-ю степень. В работах Рамануджана число 24 фигурирует постоянно. Такие числа математики называют «магическими» в кавычках. Они постоянно появляются там, где их совсем не ждешь, по причинам которых никто не понимает. Так и функция Рамануджана волшебным образом возникла в теории струн. Число 24, фигурирующее в функции Рамануджана, также является источником удивительных сокращений в теории струн. В этой теории все 24 режима функции Рамануджана соответствуют физическим колебаниям струны. Всякий раз, когда струна совершает сложное перемещение в пространстве-времени, разделяясь и восстанавливаясь, необходимо соответствие большому количеству чрезвычайно сложных математических тождеств. Эти тождества и были открыты Рамануджаном. Поскольку физики добавляют еще два измерения, вычисляя общее количество колебаний, фигурирующих в релятивистской теории, это означает, что пространство-время должно иметь 24 плюс 2 равняется 26 пространственно-временных измерений. Примечание. Для того, чтобы понять смысл этой таинственной двойки, вспомним, что у луча света два физических режима колебаний. Поляризованный свет может вибрировать, допустим, либо в горизонтальном, либо в вертикальном направлении. У релятивистского поля Максвелла А, μ, четыре компонента, где μ равняется единице, двойке, тройке, четверке. Мы вправе вычесть два из этих четырех компонентов, пользуясь калибровочной симметрией уравнений Максвелла, поскольку 4 минус 2 равняется 2. Первоначальные 4 поля Максвелла сведутся к 2. Так и релятивистская струна колеблется в 26 измерениях, но 2 из этих режимов колебания теряются, когда мы нарушаем симметрию струны. В итоге у нас остается 24 режима колебания, которые фигурируют в функции Рамануджана. Конец примечания. Когда функция Рамануджана представлена в обобщенном виде, число 24 заменяется числом 8. Таким образом, критическое число для суперструн 8 плюс 2 или 10. Отсюда и вытекает десятое измерение. Струна колеблется в 10 измерениях потому, что ей необходимы обобщенные функции Рамануджана, чтобы сохранять самосогласованность. Другими словами, физики не имеют ни малейшего представления о том, почему 10 и 26 измерений возникли как измерения струны. Создается впечатление, что в этих функциях проявляется некая скрытая нумерология, которую никто не понимает. Именно эти магические числа возникают в эллиптической модулярной функции, которая определяет количество измерений пространства времени равным 10. В конечном итоге источник 10 мерной теории также загадочен, как сам Рамануджан. На вопрос слушателей, зачем природе существовать в 10 измерениях, физики вынуждены отвечать: «Не знаем». Мы имеем смутное представление о том, почему требуется выбирать несколько измерений пространства-времени, иначе струна не в состоянии колебаться самосогласованным квантовым образом. Но не знаем, почему выбор падает на эти конкретные числа. Вероятно, разгадка ждет, когда ее обнаружат в утраченных тетрадях Рамануджана.